1937-38 годах Ежов, а потом и Берия направили на имя Сталина множество списков шпионов, где заранее до суда предлагалась конкретная мера наказания, в подавляющем большинстве случаев – расстрел. Но сначала они, как мы успели убедиться, получали донесения от Ульриха. Вот еще одно такое сообщение, взятое из архива военной коллегии. Комиссару госбезопасности первого ранга, замнаркома внутренних дел СССР, товарищу Берия. В сентябре 1938 года военной коллегией Верховного суда Союза СССР в Москве, Ленинграде, Киеве, Харькове, Хабаровске и других городах осуждено к расстрелу 1803 человека, к тюремному заключению 389, всего 2192. Ульрих. В октябре будет больше, 3588. Но это работа только военных трибуналов, а сколько работало обычных судов и просто троек, совещаний, присутствий. Сталин, любивший поговорить о том, что нужно заботиться о человеке, кадрах, проявлять внимание к каждому коммунисту, утверждал без колебаний эти страшные списки. До сих пор есть еще немало людей, которые хотели бы отделить эту сторону деятельности Сталина, характеризующуюся предельной античеловечностью, от тех шагов и мер, которые он осуществлял, будучи главой партии и народа, по реализации социально-экономических планов и программ. Даже если, согласно логике этих людей, признавать его заслуги в этой области, мы не имеем права, прежде всего морального, выдавать Сталину индульгенцию, гласящую, что он совершал преступления, искренне веря в то, что совершает их во благо страны. Каким же тогда выглядело благо страны, если для его фундамента требовали сотни тысяч, миллионы человеческих жертв? Очень спорно поэтому выглядит следующее заявление Хрущева на 20-м съезде. «Мы не можем считать, что поступки Сталина были поступками безумного деспота. Он считал, что так нужно было поступать в интересах партии, трудящихся масс, во имя защиты революционных завоеваний. В этом-то и заключается трагедия». С этим нельзя согласиться. Сталин сознательно создавал режим личной диктатуры, в условиях которой он считал себя абсолютно свободным в выборе средств. Причем здесь защита революционных завоеваний? Страшное, пьянящее чувство абсолютной власти двигало им. Сталин хорошо знал, что ни Кассиор, ни Постышев, ни Рудзутак, ни Чубач, ни Эйхе не могли быть врагами народа. В самом крайнем случае они могли в чем-то расходиться с ним. Но и это практически не проявилось публично. Безнаказанность и бесконтрольность поощряли самые зловещие проявления жестокой натуры Сталина. Созданная им система открыла простор для любых действий диктатора. Полная свобода Сталина означала полную несвободу для всех, кто от него зависел. Но вождь в целях морального и социального камуфляжа продолжал публично фарисействовать. Абсолютная власть развратила его абсолютно. Рассуждение о том, что трагедия Сталина заключается в том, что он верил в наличие врагов народа и поэтому расправлялся с ними, не просто наивны, но и глубоко неверны. Это была трагедия не Сталина, а трагедия народа. Деяние вождя можно квалифицировать лишь как преступные.